Глава 8. Над Петербургом стояла волшебная белая ночь. В саду при особняке на Мойке пышно цвела сирень, еще доцветала черемуха, и смешанный аромат их, ни с чем не сравнимый по прелести, изнурял жильцов дома, вызывая головную боль и бессонницу. Профессор Ломоносов давно перешел из спальной в небольшую комнату рядом с кабинетом. Но и там спал очень плохо. Было жарко и душно, сладкий запах его преследовал. Давало себя чувствовать и боль в ногах, оставшаяся от недавней тяжкой болезни. Не надеялся было выздороветь. Он долго ворочался на диване, вставал, подходил, морщась от боли, к окну, садился там с книгой. Читать можно было без свечи, единственное в мире волшебство, но не читал и, посидев, снова возвращался на диван. Эта ноющая, тупая, нудная боль одинаково мешала и сну, и работе. Вернувшись в 5-й или 6-й раз, решил больше не вставать. Все равно. Кроме боли и духоты, мешало заснуть то обилие мыслей, которое составляло и радость, и гордость, и несчастье его жизни. Об этом когда-то стихи написал. «Так я всей бездни углублен, теряюсь мыслями утомлен». Теперь все почти мысли, даже сулившие новую славу, были густо окрашены в черный цвет. Поздно, едва ли что удастся довести до конца. После болезни стало ясно, что на долгий век рассчитывать нечего. Он старался не думать о смерти и действительно думал о ней немного, а когда думал, то чувствовал не страх и не отчаяние, а раздражение, решимость и торопливость. Кому-то не поддаться и спешить. Главное — спешить, как перед отпуском, когда непременно накапливаются важные срочные дела. В последнее время люди, с которыми проходила его жизнь, стали умирать как будто уж очень часто, и он всякий раз испытывал то же чувство — скорее похоронить, не думать и торопиться, отрывают от важного дела. В эту ночь он, замученный непрекращающейся болью, почувствовал, что окончательный отпуск близок. Мозговая машина, крепко заведенная с вечера, не могла и не хотела остановиться. Мысли вертелись беспорядочно, им не было конца. Нужно закончить работу над катодиоптрической трубой об одном зеркале. Заодно вспомнила о своей старой ночезрительной трубе, и над ней надо было еще поработать. Следовало непременно улучшить и анемометр, указывающий скорость и сторону ветра. Недокончен был план исследования вязкости жидких материй по числу капель. Хотел было довести до конца рассуждение о происхождении кометовых хвостов, об электрических воздушных явлениях, о выходе каменного угля из торфяников, о причинах северного сияния, о кристаллах, о подземном огне, о натуре цветов, о произведении теплоты. Опять подумал, что огонь аристотельской, или, как говорили новые ученые, теплотворная материя, скитающаяся без малейшей причины из тела в тело, один только вымысел. На самом же деле теплота есть коловратное движение частиц, образующих всякую материю. Затем снова вернулся к своим трубам. Подумал со злобой, что академическая обсерватория теперь служит больше к профессорским ссорам, чем к наблюдению светил и небесных приключений. Прохождение Венеры через Солнце наблюдать не удалось. Исследовал иностранец, еще слава богу, что француз, а не немец. Понял, что уж, наверное, не удастся совершить дальние путешествия. Особенно в страны подполярные, об этом всегда мечтал. Был уверен, что можно найти корабельный ход севером в Японию через Сибирский океан, и что предприятие северного мореплавания способствовало бы умножению российского могущества на Востоке. Отсюда перебросился мыслью к делам государственным, ко всему тому, что говорил 100 раз, о чем еще недавно писал Шувалову, о большем просвещении народа, о истреблении праздности, о исправлении земледелия, о размножении ремесленных дел и художеств, об уничтожении суеверного лечения волшебством и чародейством, о лучших пользах купечества, о торговле с внешними народами, о лесах, о ландкартах, о призыве иностранных поселенцев и вообще обо всем, касающемся пользы русского государства. По этим разным вопросам он не только высказывал суждения, но и предлагал определенные меры. Однако, несмотря на его известность, слушали его мало, а исполняли из того, что он предлагал, еще меньше. Все его раздражало, и большое, и малое, и непорядки в государственных делах, и паутина над лабораторными шкафами. Причины и паутины, и расстройства государственных дел было в сущности одно и то же. Невежество, лень, нерадивость, равнодушие к общественной пользе — все, с чем он боролся с молодых лет.